И тоже, точь-в-точь, тоже Гончарова со своей настойчивой очарованностью морем, громадой, поражена, потрясена, нет, именно, очарована. Пушкинское море, Черное, Одесса, Ялта, Севастополь. Когда? Не помню. Поездки не включаются ни в какой год. Так я, в конце концов, и отказалась от дат. Графская пристань. Вы, может быть, помните? Мальчики ныряли за гривенниками. Вода серебряная от мальчиков. Мальчики серебряные от воды. Серебряные мальчики за серебряными гривенниками. Море и тело. Море, тело и серебро. У меня уже в Москве было море, хотя я его еще никогда не видела. Много писала. А когда увидела, так же дома, как в Тульской губернии. Те же волны, ветер. И шум тот же. Та же степь. Там волны. И здесь волны. Там конца нет. Здесь краю нет. Мужайся, корабельщик юный. Вперед в лазоревую рожь. Вот Гончарова, никогда стихов не писавшая, в стихах не жившая, поймет, потому что глядела и видела, а глядевшие и не видевшие, а главное, не любившие, любить видеть. Современные стихи, уж и рожь пошла лазоревая, завтра лазурь пойдет ржаная. Давно пойдет. Пушкин бы понял. Из орнаментов особенно любила виноград. Я его тоже тогда еще никогда не видела. Кто это говорит? Одна Гончарова или весь русский народ с его сказками и хороводами? «Розан мой алый, виноград зеленый». И Гончарова, точно угадав мою мысль, странно, из всего 150-миллионного народа навряд ли 10 000 видели виноград. А все о нем поют. К слову, есть у Гончаровой картина «Сбор винограда», где каждая виноградина с доброе колесо. Знает ли Гончарова русскую сказку, где каждая виноградина с доброе колесо? Сомневаюсь, ей сказок знать не надо, они все в ней. Когда-то кто-то что-то слухом слышавший, от жажды, от тоски стал врать друзьям и родным, что есть где такая земля, сам там был, был в соседнем селе, где каждая виноградина с доброе колесо. Сам там был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот... Не попала, оттуда присказка. Та же Гончарова, от жажды, от тоски, усаживающая своего сборщика на трехпудовую виноградину. Я тогда еще никогда не видала растущего винограда. Ела, да, но разве одно? Из фунтика или живой?